116-й разрывается на части. У дырки в заборе маркиз остановился. Он обернулся к спутникам и игриво вильнул хвостом в сторону зверофермы. «Давайте, мол, вернемся, ребята! Пожрем, повыспимся, а там видно будет!» 116-й сразу обрадовался, запрыгал восторженно вокруг маркиза, ударил по воздуху лапой, будто крутил пойлушку. Устал 116-й голубой двухлеток от этой бестолковой беготни и чувствовал себя сейчас путешественником, который после долгих странствий вернулся домой. А дома всегда хорошо, а дома ждет тебя уютная, в общем-то, клетка, сколько хочешь кормовой смеси, пойлушка, старые соседи, старые привычки, размеренная нормальная жизнь. Да, плохо тем, у кого нет своего дома. Толкутся эти вечные странники там да сям, то прибьются к одному берегу, то приткнутся к другому, а за душой нету ничего, ни клетки, ни пойлушки. Звон предобеденный между тем стих, зато усилился запах кормовой смеси. Работницы начали кормить зверей. Из щелей в заборе слышались их высокие голоса. Звон, запах, голоса разбередили Наполеона. Поник вдруг Наполеон, и мех его платиновый обвис, обмяк, потускнел. «Что ж такое? Откуда снова взялась звероферма?» Задумался недопесок Наполеон III, сел по собачьи в снег. Ни капли не похож был он сейчас на гордого зверя. Похож он был на дворняжку, которую пнули сапогом, чтобы не вертелся под ногами. Маркиз подскочил к Наполеону, весело куснул его за ухо и попятился к дырке в заборе. 116-й потянулся за ним. Когда уже голова маркиза скрылась в щели забора, Наполеон жалобно тявкнул, маркиз остановился, оглянулся удивленно 116-й. В этот момент принял недопесок решение, тряхнул императорской головой и на глазах превратился из побитой собачки в настоящего песца. Платиновым своим бесценным хвостом повернулся Наполеон к ферме, а нос установил точно на север. И побежал потихоньку обратно по своим следам. 116-й растерялся. Душа его разрывалась на части. С одной стороны, хотелось перекусить и выспаться. С другой — тянул за собой недопесок, убегающий в открытое поле. О, недопесок Наполеон III, круглые уши, платиновый мех! Ваша величественная черная морда! Обращена точно на север, и, как стрелка компаса, рассекла ее от лба до носа белая сверкающая полоса. Прекрасен, о Наполеон, ваш хвост, легкий, как тополиный пух, теплый, как гагачий, и скромный, как пух одуванчика. Одним только лишь этим хвостом укутай свою шею, вечный странник, и валяй хоть на северный полюс. О, хвост недопеска! Ни лиса, ни соболь не похвастаются таким пышным хвостом цвета облака, который тает в голубых небесных глубинах над березняком или осинником. Торжественнейший хвост, формою похож на дирижабль. Душа 116-го разрывалась на части. Одна так и хотела нырнуть в дырку забора, пожрать и выспаться. В другой же части его души зрело чувство товарищества. Все-таки вместе с недопеском они бежали, вместе страдали. Виновато заскулил 116-й, будто извиняясь перед маркизом, и, как собачка за хозяином, потрусил через поле вслед за Наполеоном III. Маркиз не ожидал такого поворота. Он хотел было догнать беглецов, но уж сам приустал и боялся опоздать к обеду. Маркиз тоскливо завыл им вслед. На краю поля песцы остановились глянуть последний раз на маркиза. Как маленькое рыжее пятнышко виден был маркиз на светлом снегу перед щербатым забором, из-за которого тянулся запах кормовой смеси, и слышался алюминиевый звон.